Глава 23. Мы покинули Запольский ровно через час после отданной мной команды. Раненых погрузили в броневик, также нашли несколько лошадей и повозку, чтобы путь прошел с большим комфортом. Одну лошадь я выдал Ксении, которая отправилась вперед и выступала нашим разведчиком. Броневик шел впереди, а лошадь с оставшимися бойцами чуть позади, чтобы ей поменьше пугаться бронированного транспорта. Хорошо, что мои броневики не на бензиновых движках, а на магических, практически электрокары, закованные в тяжелую броню. Шум они производили, но не настолько сильный, как могли бы. Город остался позади. Разоренный, с выбитыми окнами и следами ночного боя на каждом углу. Местные жители провожали нас взглядами, в которых страх перемешался с ненавистью. Не знаю, кого они ненавидели больше, нас, демонов или мракоборцев, но подозреваю, что разницы для них особой не было. Мы принесли смерть в их дом, и неважно, что пытались защитить. Дорога вела на север, в сторону лесного массива, который на картах мракоборцев был густо исчерчен пометками. Потеряно 3 человека. Странные звуки. Обнаружены следы магии. Отряд не вернулся. Именно там, судя по всему, спрятана чаща. Именно туда намеревались отправить мракоборцы «Черное солнце» сегодня утром. Но все бумаги я забрал, так что выслеживать нас им придется по следам. Тем временем лес начался как-то незаметно. Вначале редкие деревья по обочинам, потом они придвинулись ближе, сомкнулись кронами над головой, и вот мы уже двигались по узкой просеке в полумраке, хотя снаружи вовсю светит солнце. Воздух тут был другой, я сразу ощутил в нем легкие частицы магии, гораздо более плотные, чем в любом другом месте, где я бывал. Рядом со мной появилась Фламелия, оказавшись на крыше броневика. Я как раз сидел, усевшись чуть левее пулеметного люка и свесив ноги с борта. «Что-то заметила?» — уточнил я. — Вроде того, тут много магии. — Да, тоже заметил, согласился с ней. — Солидная концентрация маны для этого мира. — Не только, — мотнула она головой. — Весь этот лес пропитан ею насквозь. Защитные чары, сигнальные линии, ловушки. Если чаще действительно тут, то мы на правильном пути. Я хмыкнул. В отличие от нее, я не замечал никаких признаков заклинаний или чего-то такого, просто гораздо более высокую концентрацию маны. Не более. Но я-то всего лишь артефактор, у меня всегда было плохо с определением магии в окружающей среде, если та не совсем уж явная. А Фламелия, по словам Карла, была в прошлом вампирской богиней. Я не слишком понимал, как это, но... А почему бы и не спросить? Фламелия, я уже не раз слышал, что тебя называли бывшей вампирской богиней. Это вообще как? Это титул или... Нет, я действительно была богиней. Ухмыльнулась она алыми полными губами и присела рядом. Юлиана, сидевшая неподалеку, ревниво стрельнула глазками, но промолчала. «А это было очень и очень давно, так давно, что для меня прошла не одна сотня человеческих жизней». «И что случилось?» «Меня убили», — равнодушно сообщила вампирша. «В те времена я была больше похожа на нынешнего бога, который правит этим миром, но гораздо голоднее. Фактически голод был единственным, что меня беспокоило. Я могла подчинять вампиров почти так же, как местный бог управляет лютоморами. Мне не могли сопротивляться, не могли отказать, они были верными марионетками, пока я не встретила одного парня. Полукровку, и я не про Карла. Он смог отделить от себя вампирскую суть, фактически сделал ее полноценной личностью, и эта самая личность убила и меня, и себя. По непонятной причине, видимо, из-за странного способа появления, он был не подвластен мне, но вместе с этим для него я была как открытая книга. Он нашел способ меня убить и сгорел сам. Мы оба развоплотились, а затем получили посмертие. Оказались на задворках Вселенной, в мире, поглощаемом пустотой, и были вынуждены сражаться за свои жизни уже рука об руку. Можно сказать, что, путешествуя и сражаясь с ним рядом, я и стала той, кого ты видишь сейчас перед собой. Фламелия довольно очаровательно улыбнулась, говоря последние слова. «Порой мне его не хватает», — вздохнула она, поднимаясь. Эллард, конечно, был то еще занозой в заднице, но когда столько времени проводишь с человеком, либо ненавидишь его всей душой, либо считаешь семьей. Может, когда-нибудь навещу его, а может, нет. Пока я просто ищу себя в этом бесчисленном множестве миров. И на этих словах Фламелия просто исчезла, оставив меня в размышлениях. Интересно, сколько ей на самом деле лет? Не одна сотня жизней смертных? То есть это уже почти 1000 лет? Странная она, — хмыкнула Юлианна, придвинувшись ближе. Ну, если она и правда столько времени живет, в этом нет ничего удивительного. Думаю, я бы и сам был бы очень странным, проживи столько. Насколько странным? — улыбнулась девушка, придвинувшись еще ближе и добавив в нотки игривый тон. Насколько... На мгновение задумался я. «Ну, к примеру, я бы носил огромную шляпу из железа». «Думаю, она бы очень много весила». «Добавил бы конструкт облегчения», — отмахнулся я. «Весело бы, как обычно». «Ага. И зачем бы тебе была нужна эта странная железная шляпа? В ней были бы все необходимые инструменты для работы, а еще пара манипуляторов». Сообразив, что девушке это слово незнакомо, перефразировал «таких маленьких механических ручек». От услышанного она прыснула от смеха и хлопнула меня по плечу. «Да брось ты, что за глупости?» «Почему глупости? Представляешь, как удобно? Хотя на самом деле эта шляпа скрывала бы мою лысину. Думаю, за столько лет я бы точно полысел». Юлиана рассмеялась еще громче, откинув голову назад. Приятно было видеть ее такой после всего, что случилось за эту ночь. За то время, что она провела в «Черном солнце», воительница научилась переключаться от увиденных ужасов на такие вот теплые моменты, чтобы не сойти с ума. Лишнее доказательство того, насколько удивительная вещь — человеческая психика. Мы продолжали путь еще около часа, углубляясь все дальше в лес. Деревья становились выше и толще, их густые кроны смыкались так плотно, что солнечный свет едва пробивался сквозь листву. Броневик натужно полз по размокшей колее, а лошади позади то и дело нервно всхрапывали. И тут впереди раздался свист Ксюши, подавший условный сигнал. «Стой!» — крикнул я водителю, хлопая по броне, и машина замерла. Спрыгнув с крыши, я двинулся вперед, преодолевая расстояние магнитным толчком, туда, где рыжая снайперша уже спешилась и стояла, держа винтовку под рукой. «Что тут?» «Там какое-то движение», — она указала куда-то между деревьями. Триплексы закружились вокруг меня, формируясь в боевую конфигурацию. Юлианна уже тоже была рядом с мечом наголо. Бойцы позади, видя мой знак, похватались за оружие, а затем из-за деревьев вышла Лилия. Девушка выглядела измотанной, бледной, с темными кругами под глазами, одежда в нескольких местах порвана. На щеке виднелась свежая царапина, а волосы, обычно аккуратно уложенные, сейчас были растрепаны. Совсем не тот белый призрак, которого я помнил по Вольнову. «Вы живы?» — выдохнула она, и в ее голосе было столько облегчения, что я невольно опустил триплексы. «Слава богам, вы живы!» «Не все!» — холодно отозвалась Юлианна, но меч не убрала. «Где-то была Лилия. Ты должна была встретить нас в Запольском!» Девушка вздрогнула, словно от пощечины. «Я собиралась, но когда прибыла, меня внезапно вызвала к себе Владислава. Я не смогла вас дождаться, а когда вернулась под вечер, то в Запольском уже царил настоящий ад. Я столкнулась с содержимым, который видел меня, даже когда я укрывалась своей силой. Я смогла от него оторваться только утром, хотя теперь мне кажется, что он специально меня отпустил». «И зачем же Владислава тебя вызвала так внезапно?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Она ведь была в курсе, что мы должны сегодня прибыть?» Лилия нахмурилась, словно сама только сейчас задумалась об этом. «Она хотела обсудить план обороны. Сказала, что это срочно и не может ждать, потому что разведчики обнаружили группу мракоборцев и двух волхвов совсем рядом с проходом. Я пыталась объяснить, что должна вас встретить, но она настояла, что это важнее. Так что мне вначале пришлось обследовать территорию рядом со входом, чтобы убедиться, что никого нет». «Подозрительно все это», — покачала головой Ксюша. «Что ты хочешь этим сказать?» Лилия вскинула голову, в ее глазах мелькнула обида. Вот уж от кого, а от Ксении, которая была ее давней подругой. Она такого не ожидала. «Думаешь, я вас предала? Думаешь, я бы стала...» «Я думаю, что кто-то очень не хотел, чтобы ты оказалась в Запольском этой ночью». Перебил я ее. «Погодите». Девушка начала понимать, о чем я толкую. «Нет, Владислава не стала бы. Она всю жизнь посвятила чаще. Она защищает нас». «Иногда люди готовы на многое ради защиты своих», — заметил я. 12 обелисков, — вмешалась Фламелия, возникнув из ниоткуда. 12 спавнеров, окружающих Запольский. Наши враги действовали наверняка, даже с удивительными лампами князя. Его люди рано или поздно все равно бы оказались разорваны в клочья». Твари бы плодились, сколько их не рассеивай. Весь Запольский стал одной огромной ловушкой. Это бред, — вспыхнула Лилия, гневно сверля ее взглядом. Вы что, серьезно? Вы слушаете эту суку? Да это она вас издала, слышите? На это Фламелия лишь победно ухмыльнулась, не став комментировать данные обвинения. И зачем ей это? Зачем проводить нас в ловушку, а затем спасать от нее? «Чтобы втереться к вам в доверие!» — воскликнула Лилия. Но эта позиция не выдерживала никакой критики. «Ни Карлу, ни Фламелии не нужно втираться мне в доверие таким образом. Либо они мне помогают, либо делают все, чтобы я сдох. Я костью в горле стою у Шарака». Не просто так он сразу несколько одержимых сюда прислал. У него были неплохие шансы разобраться со мной этой ночью. «Это только факты, Лилия». Фламелия сегодня ночью нас спасла. Если бы она не сломала спавнеры, до утра мы бы не дотянули. Лилия сжала кулаки, бросая гневные взгляды то на нас, то на Фламелию. Того и гляди, сейчас психанет и скроется в своем подмирье, бросив нас тут. Ладно, не думаю, что сейчас лучшее время и место для выяснения, кто прав и виноват. Я поднял руки в примирительном жесте, вставая между дамами. Мы сильно пострадали, у нас много раненых, так что предлагаю двинуться в чащу и обсудить все с Владиславой лично. Судя по тени сомнения, промелькнувшей на лице Лилии, теперь она уже не горела желанием нас куда-либо вести. Я отведу, но без нее. Она ткнула пальцем во Фламелию. Та оскорбленно ухмыльнулась. «Я ей не доверяю. Она одна из клана Ночи, гребаный кровосос, и меня не поймут, если я приведу ее в наше убежище без дозволения Владиславы. Послушай, Лилия, Фламелия!» Начала была Ксюша, но вампирша крайне ловко перетекла, превратившись в теневой фантом к охотнице, и положила той руку на плечо. «Не утруждайся», — сказала она ей. «Если мне так не рады в чаще, я порыскую где-нибудь неподалеку, может, мракоборцев найду». «Мы же вроде не всех перебили, и тут по лесам должны еще бегать отряды». Вот так наша проблема и разрешилась. Фламелия помахала нам ручкой и шагнула в тень. Просто исчезла в ней, словно нырнула в бездонную лужу, состоящую из чистой тьмы. Лилия еще несколько секунд после этого буравила то место подозрительным взглядом, но в итоге махнула нам и приказала следовать за ней. Тропа петляла между деревьев еще около получаса, пока не уперлась в непроходимую стену из переплетенных ветвей и корней. «Ого!» — охнула Ксюша, бросившись к той. Она коснулась преграды, и та дрогнула от ее прикосновения. «Ты чего?» — заинтересовался я. «Это сложно объяснить. Давненько я не видел столько эмоций на лице рыжей. Не уверена, что смогу. Просто это столь удивительно!» «Такова сила Владиславы», — прояснила Лилия. — Она природный маг, возможно, сильнейший за все время. Ее сила исходит напрямую от леса, она в каком-то смысле сама становится лесом. — Поразительно. — Ксюш, а ты смогла бы расчистить проход? — Не думаю, — покачала она головой. — Эта преграда отвергает меня. Я могу попытаться на нее воздействовать, но это потребует очень много сил и времени, которые, скорее всего, будут потрачены впустую. — Это как... — она задумалась... Пробираться сквозь толпу, где приходится уговаривать каждого человека тебя пропустить, но стоит тебе отвлечься, как толпа вновь смыкается, и там будут уже другие люди. «Вам не нужно ничего делать с преградой», — улыбнулась нам Лилия, доставая из кармана небольшую растительную штуку. Больше всего она была похожа на крупное семечко, из которого проросли стебли, обрамляя его в амулет. Девушка направила манну в вещицу, и преграда стала неторопливо расступаться, открывая узкий проход. «Лошадь пройдет, правда, без повозки, а вот вашу бронированную штуковину придется оставить». Я с грустью посмотрел на броневик, но кивнул и отдал приказ выгружаться. Пришел черед посмотреть, что там за чаща такая.